она и сама знала, что китель у Устименковской. И деньги, наверное, Володькины. И докука Володькина. Надел себе на шею хомут. Теперь вези, протащи. «А на что вы живете?» — спросила она в лоб. Она всегда все спрашивала прямо. И сейчас она должна была знать, каким стал господин Устименко. «На какие деньги?» «На его деньги», — со слабой улыбкой ответил Гетейсон. «Он такой человек, вы не знаете. Совсем бедный, но как Рокфеллер. Я, конечно, да, дам. Тут под, как это, за дорогу. И билет он вам купил. Вы его знаете?» спросил Гебейзен, словно догадавшись, в чем дело. «Меня зовут Нонна», — сказала Варвара. «В случае чего, передайте привет от Нонны. Запомните?» В звуках своего голоса она услышала опять слезы и вновь подумала словами привязавшейся фразы: «Дело пахнет керосином». Встречались в детстве в одних яслях. Мужики совсем рядом заревели про то, что смерть им не страшна. С ней не раз мы встречались в степи, и тотчас же раздался топот подкованных сапог. Это, наконец, явилась милиция. «Значит, будет так», — сказала Варвара. «Я сейчас в лавочку схожу, куплю нам с вами харчишек». «Харчишек?» — с трудом повторил австрияк. «И шнапсу», — сказала она. «Будем ужинать? Я очень голодная». «Очень!» — повторила она с его акцентом. «Вы меня понимаете? Потом я уйду насовсем спать, а потом уеду». Ражей и толстой Симочкиной она сказала, чтоб та устроила ее ночевать в 19-й к девушкам, и чтоб сейчас же сделала академику антифашисту мебель. Стол хотя бы и приличные стулья, а также ковер. «Вы что?» — воскликнула Анна Павловна. «Выражу я ему ковер. Из кабинета директора принесите», — сделав страшные глаза, распорядилась Варвара. «Или от самого Лосова. Не сделайте, крупные неприятности могут выйти, вплоть до посадки. Это я вас по-дружески предупреждаю. И чтоб все шепотом, чтобы криков никаких не было». «Так ведь направили бы в гостиницу, а это уж не вашего ума дело», — совсем загадочно сказала Варвара. «Это повыше нас с вами начальники решают. Может быть, кое-кому и знать не надо, какой у нас товарищ господин сэр мистер месье гостит». И, храня на лице загадочные выражения, Варвара перешла улицу и стала выбивать чеки в коммерческом гастрономическом магазине, к которому жители Унчанска относились более как к музею, нежели как к торговой точке, и приходили сюда не столько за покупками, сколько на экскурсии, разглядывая цены и почтительно крякая. «Икра 200-300 грамм, — говорила Варвара, на которую из-за ее размах тоже смотрели, как на экспонат. «Выбили. Колбасы копченые тамбовской кило, ветчины». Несмотря на то, что налет ее на магазин продолжался 20 минут, комнату просто нельзя было узнать. Даже фикус, и тот Симочкина приволокла академику в личное распоряжение, и ковер немецкий был, и 2 кресла из квартиры бывшего немецкого коменданта Унчанска барона Цуштакельберг Унтвальдек, и графин с водой, и стаканы. «Приветик», — сказала Варвара, — «сейчас будем рубать кавьяр ложкой». Подбородком она придерживала батон. «Придут еще гости?» — спросил Гебейзен. «Очень много. Гостей 2, вы да я», — сказала Варвара, снимая свою, как выражался Евгений, мальчиковую пальтушку. «Но я речь скажу от имени и по поручению. Вы садитесь, пожалуйста, не показывайте передо мной свое джентльменство, у вас вид усталый. Но вот и сели, и хорошо. Ей непременно надо было говорить, болтать, что-то делать. Она разложила закуски на бумажках покрасивее, как умела, разлила водку в стаканы, очень много австрияку и совсем на донышко себе, и сказала обещанный тост. Вот что, товарищ Гебейзен, вы только не думайте, что ваш знаменитый Устименко — это уникальное явление. Таких у нас завались. Приятное выражение «завались»? Россия — это Устименки, а остальное плюнуть и растереть нетипично.